34. Акт величайшей храбрости. Увеличив свой рост, насколько это было возможно, чтобы ноги делали шаги подлиннее, Ригвид бежал через лес, продираясь сквозь кусты и перелезая через упавшие деревья. Его маленькое сердце бухало в груди. Он покинул совет эльфов без всяких объяснений, провожаемый недоуменными взглядами остальных 11 его членов. Даже не слыша ни звука, Ригвид внезапно осознал, что Том в ужасной, возможно, смертельной опасности, потому что безмолвный зов о помощи кинжалом вонзился в сердце эльфа. Каким бы важным ни было заседание совета, дурные и злые дела начались поблизости, и следовало обсудить, где источник угрозы и какова его природа. Ригвид не мог игнорировать отчаянные призывы Тома. Что-то ужасное случилось в Малом Брейкене, и долг эльфа был защищать и оборонять не только сам дом, но и его обитателя. «Храбрись, храбрись!» — взывал он на бегу. «Скоро буду, скоро буду!» Он несся так стремительно, словно у него на лодыжках отросли крылья, и очень скоро впереди показалась освещенная луной полянка. Свет в кухонном окне Малого Брейкена горел, как маяк. Снаружи и на расстоянии казалось, что там все в порядке, но Ригвид не замедлил бега, потому что инстинктивно ощущал присутствие злых сил, и это чувство заставляло его торопиться. Не замедляя бега, эльф нырнул в нору, скрытую густой листвой. Теперь он двигался на четвереньках, царапаясь о старые древесные корни, осыпая в спешке землю с потолка и стен туннеля. Хотя потайной ход, чьи размеры были достаточны для самого крупного барсука, изгибался и поворачивал, чтобы избежать случайных преград в виде скал и толстых корней, его общее направление было достаточно верным. Ближе к основанию коттеджа лаз стал гораздо уже, потому что эту его часть проделал сам эльф. Для Ригвита это не являлось проблемой, он просто становился все меньше и меньше, и к концу пути был не крупнее, чем мышь-полевка. Эльф вылез через дыру в полу, находившуюся под ванной, и выпрямился. С того момента, как он вошел в туннель, прошло не больше минуты. Том понял, еще немного, и он может потерять сознание. Его левая рука и нога налились свинцовой тяжестью, мешая подниматься по винтовой лестнице. Пришлось волочить ногу, как тяжелую ношу. Он попытался взбираться наверх, как раньше, прыгая через две ступеньки, но с трудом удержался на ногах. Пауки тем временем заполняли нижнюю лестничную площадку, просачиваясь повсюду сквозь щели, словно черное масло. Треск и шорох, которые они издавали при движении, звучал как язык, известный только этим тварям. Левая нога подогнулась, а при попытке опереться, ухватившись за столб лестницы, он обнаружил, что может поднять руку только на несколько дюймов. Боль, почти парализуя, ударила по голове, словно молот, и даже падая, Том успел предположить худшее. «Не сейчас!» — взмолился он. «Господи, только не сейчас!» Именно так он чувствовал себя, когда случился удар, хотя головная боль настигла его за сутки до инсульта, за рулем машины. Почувствовав легкое щекотание крошечных иглообразных лапок на правой ноге, единственной конечности, которая сейчас ощущалась, Том почти судорожно поднял ногу и, как безумный, стал хлопать по ней правой ладонью, давя пауков на собственной коже, убивая и тех, кто заполз на джинсы, и тех, кто сумел проскользнуть под них. «Сволочи!» — закричал он. «Ублюдки!» В бледном лунном свете несчастный увидел, что по другой ноге тоже ползли пауки. Некоторые из них уже добрались до колена. Они единой массой переливались через нижнюю ступеньку, подобно темному потоку, и ничто, а также никто, не мог удержать их армию, численность которой была бесконечна, а движение невозможно остановить. Они потоком хлынули вперед, покрывая своими телами весь путь, легко преодолевая любое препятствие. Том с трудом стал подниматься наверх, опираясь о ступеньки руками, как ребенок, только начавший ходить. Черные пятна стали появляться на его коленях и свитере. Что-то попало на лицо, и он быстро смахнул это, боясь даже взглянуть на стену перед собой. Слепящая боль в голове слегка ослабла, или, по меньшей мере, адреналин приглушил ее, и сила понемногу стала возвращаться к руке и ноге. Молодой человек потащился вверх чуть быстрее, своей неуклюжей позой, походя на существ, которые преследовали его. Пауки уже покрывали каждый дюйм пространства на полу, а еще сотни находились на закругленной стене и на опорном лестничном столбе напротив. Это был густой, движущийся поток длинных ног и крошечных тел. Том ощущал на себе взгляды тысяч и тысяч крохотных жадных глаз, наблюдавших за каждым его движением, нетерпеливо стремившихся поглотить его, готовых бросить вызов природе и превратиться в людоедов. Плечи Тома были уже почти на уровне верхней ступеньки перед площадкой, куда выходила дверь спальни, когда каблук его ботинка соскользнул с края ступеньки, и он съехал вниз навстречу надвигавшейся лавине. Киндрит издал короткий вскрик. Сейчас он соскользнет с лестницы прямо в самую гущу пауков. Но ему как-то удалось остановиться. Тем не менее, пауки стали взбираться по ногам, карабкаясь по спинам друг друга, и как только Том сбрасывал одних, другие тотчас занимали их место. В несколько секунд они уже добрались до его талии. Грудь молодого человека тяжело вздымалась, руки были скользкими от раздавленных пауков. Он пытался повернуться на бок, желая выпрямиться, но поскользнулся опять, съехав по ступенькам, покрытым паучьей жидкостью, еще ниже, чем раньше, затем оперся одной рукой, левой, больной, о нижнюю ступеньку, чтобы остановиться. Том пролежал здесь всего пару секунд, пытаясь вновь набраться сил и восстановить равновесие. Над звуком его собственного неровного дыхания и неосознанных стонов, над объединенным, тихим, но яростным шелестом пауков, музыкальный фон ночного кошмара, раздался скрип открываемой двери. Даже в своем ужасном состоянии Том осознал, что это не может быть кухонная дверь, потому что и она, и передняя дверь на хорошо смазанных петлях открывались и закрывались практически бесшумно. Он ничего не видел из-за поворота лестницы, но звук должен быть вызван кем-то или чем-то, открывавшим чулан или дверь ванной. О, Господи, что еще? Какой новый ужас ожидает его? Он услышал легкие шаги, тихое потрескивание тел в хрупких панцирях, похожее на хруст ботинок по снегу, или, может быть, на звук босых ног, давящих виноградины. Звуки, усиливаясь из-за акустики винтовой лестницы и покатых стен, смешались в голове. По ступеням карабкалась маленькая фигурка. Казалось, она на ходу меняла рост, но вовсе не потому, что преодолевала ступени. Она действительно становилась выше. Том понял, что это Ригвит, еще до того, как эльф заговорил с ним, несмотря на то, что пауки и многоножки, уховертки и другие насекомые, забравшись на крошечное тельце, покрыли его как плащом, так что молодой человек видел лишь черную фигурку в лунном свете, лившемся через высокое окно. «Не бойся, Том!» — голос эльфа звучал спокойно, утешающе. «Не бойся, Том!» — повторил Ригвит, продолжая подниматься. Пауки набились ему в рот, и он, повернув голову, выплюнул их так же спокойно, как будто это были яблочные семечки. «Остановись и не пытайся убежать от них. Они не могут по-настоящему навредить тебе, по крайней мере, твоему телу». «Ты с ума сошел?» Киндрит откинулся назад, чувствуя паучьи лапки на коже живота, груди, рук. От бедер вниз джинсы были черны от пауков. Он опять поскользнулся, ударившись локтем. «Помоги мне!» «Я помогу, обещаю тебе!» Покрытый пауками эльф был уже почти рядом. «Но ты должен слушаться меня! Заставь их уйти!» Том тяжело рухнул на ступеньку, парализованный шоком, как кролик, застывший в свете фар, как газель, замершая при виде крадущейся львицы. Силы оставили его, но Ригвит уже добрался вверх достаточно высоко, чтобы склониться к уху Тома. «Ты должен проявить храбрость!» — твердо сказал эльф без малейшего колебания в голосе, что, однако, не исключало серьезной необходимости срочно действовать. «Ригвит, заставь их уйти! Воспользуйся своей магией!» Эльф потряс его за плечо. «Только ты можешь сделать это! Они посланы тебе! Только тебе! Быстро скажи мне, как они оказались здесь? Они были в запечатанном сосуде?» Ригвит продолжал трясти его за плечо, но теперь более яростно. Том почувствовал, как что-то поползло у него по спине, и его неудержимо затрясло. В отчаянии он посмотрел на эльфа. «О боже! Вряд ли хоть дюйм эльфа был на виду. Все его тело, включая голову и плечи, было покрыто темной шевелящейся массой». Том закрыл голову руками, но Ригвит не оставлял его в покое. «Ты единственный, кто может заставить их уйти отсюда. Заклятие было наложено на тебя, и только ты можешь его разрушить. Чувствуешь их щипки, Том? Ты чувствуешь, что они кусают и жалят?» Прежде чем молодой человек ответил, а он собирался сказать «да», Ригвит перебил его. «Нет, ты не чувствуешь. Ты ничего не чувствуешь. Будь честен с самим собой. Ну, ты ощущаешь что-нибудь, кроме их присутствия?» Том заколебался. Он хотел закричать, хотел сказать эльфу, что да, конечно, он чертовски отчетливо ощущает их укусы, но не смог. Он чувствовал их тошнотворные тела и лапки на своей коже, но боли не было, не было и сильных царапин, ничего, что могло бы принести ему реальный вред. Удивленный, неуверенный, он посмотрел вниз. Это было ошибкой. Луна снаружи давала достаточно света, и Киндрит увидел, что половина его тела затянута паутиной, тонкой сетью, над которой продолжали работать пауки. И так они довольно скоро совьют вокруг него тугой кокон из серебряных нитей, оплетут паутиной и его лицо, закрыв ему глаза и запечатав рот. Тогда его сердце остановится, просто от ужаса. «Том, Том, ты слишком долго раздумываешь», — настаивал Ригвит, слегка повысив голос, как будто испугавшись, что может проиграть эту битву. «Посмотри, посмотри сюда, они же просто ничего не значат». Взяв с шеи Киндрида особенно большого паука, эльф раздавил его в своем крошечном кулачке. «Видишь, они не могут ранить тебя. Освободись от своего страха и атакуй их». На самом деле, еще больший страх оживил Тома. Страх медленного удушения в плотном коконе. Он стал легаться, и хотя левая нога была отнюдь не так проворна, как правая, но паутина рвалась легко. Усевшись на ступеньку, чтобы облегчить себе задачу, Киндрит принялся бить по телу ладонями и кулаками, а потом смахивать черные тела, освобождаясь от пауков и прочих их ползучих соратников. «Вот и молодец!» – поощрил Ригвит. «Ты же видишь, ничего в них особенного нет. Если бы не их вид, пауки бы тебе даже нравились». Даже если Том и расслышал эти слова, вряд ли он оценил юмор эльфа, так как был слишком занят разрушением кокона. Близкий к полному изнеможению, он стал действовать медленнее, более неуклюже. «Только бы добраться до спальни, заткнуть щели под дверью простынями», — думал Том, хотя смутно догадывался, что пауки все равно будут преследовать его. Мерзкие насекомые найдут другие трещины и щели, неумолимые в своем преследовании. Он повернулся, встав на одно колено, но Ригвит вцепился в него мертвой хваткой. «Убегать бесполезно!» Том попытался стряхнуть его, но руки эльфа оказались на удивление сильными и цепкими. «Существует только один способ победить их, Том, так что ты должен сказать мне, как они сюда попали. В коробке?» Том с ужасом оглянулся через плечо, прежде чем посмотреть на Ригвита. «В банке!» – выпалил он. «Они были в банке!» «А где сейчас банка, парень?» «Я не... В кухне! Она в кухне!» «Значит, тебе придется спуститься вниз!» «Ты что, черт побери, совсем спятил?» «Самую малость, но ты уже спрашивал меня об этом». Небрежность его тона, однако, совершенно не успокоила Тома. Эльф улыбнулся, думая, что это могло бы помочь, но какой-то жук влетел ему прямо в рот. Как и раньше, Ригвит хладнокровно выплюнул его и продолжал убеждать Тома. «Мы пойдем вместе, но именно ты должен взять банку и выбросить ее прочь». «Я не могу спуститься вниз!» Том услышал истерические нотки в собственном голосе, и ему стало стыдно. Он снова попытался сдвинуться с места. Ригет вцепился в его свитер, затем запрыгнул вверх на две ступеньки, чтобы оказаться ближе к лицу Тома. «Пожалуйста, послушай меня. Они не могут причинить тебе вред, если ты сам не позволишь им. Очень скоро ты начнешь чувствовать их щипки и укусы, но это только потому, что твой собственный ум позволяет тебе это делать, и потому что ты этого ожидаешь. Тебе придется побороть не только их, но и свои собственные мысли. Пойдем, Том, пойдем со мной сейчас. Я буду с тобой все время». Том ощутил, как маленькая ручка взяла его за пальцы и слегка потянула. Как будто во сне он позволил потащить себя, поднимаясь на дрожащие ноги. «Закрой глаза, если так тебе будет легче», — посоветовал Ригвит. «Ты что, спятил?» Ступеньки внизу выглядели так, как будто они покрыты пузырящимся маслом. Свободной рукой Киндред дотянулся до центрального столба и тут же быстро отдернул ее, когда дерево зашевелилось, и маленькие тела на длинных ногах запрыгнули на руку. На покатой стене слева от него пауков было меньше, но из-за этого наблюдать за их быстрым бегом было еще страшнее. «Я не могу это сделать!» – закричал он, сбрасывая пауков с руки. Молодой человек хотел повернуть назад, но Ригвит, вытянувшись вверх всем телом, вновь ухватил его за пальцы. «Ты сможешь, и ты сделаешь это! Не останавливайся и думай о чем-нибудь приятном!» У Тома не было ни малейшего настроения предаваться каким-либо размышлениям, но он сумел сравнить себя с этим маленьким человечком, который вцепился в его руку, как малыш держится за руку отца. Если уж эльф не боится пауков, то почему он, взрослый мужчина, должен трепетать перед ними? Однако логика не срабатывала. Том почувствовал, как паника опять растет в нем, целый вулкан паники, только и ждущий извержения. Как будто читая его мысли, Ригвит пробормотал несколько утешительных слов и закончил так. «На счет три беги, как ветер, в кухню. Раз!» Киндред помчался вниз, молясь о том, чтобы не поскользнуться и не упасть во вспучившуюся массу, и ни на секунду не задумываясь, почему последние слова эльфа заставили его предпринять этот бросок. Возможно, где-то в глубине души он понимал, что другого выхода нет. От насекомых не скроешься ни в спальне, ни на крыше. Внизу на маленькой площадке, где находились двери в ванную, кладовку и кухню, слой насекомых, казалось, достигал нескольких дюймов. Это выглядело одновременно и ужасающе, и тошнотворно. И молодой человек постарался не задерживаться там. Впрочем, на это просто не было времени. Схватившись за ручку кухонной двери, Том сильно толкнул ее, удивляясь, что не чувствует сопротивления, почему-то ожидая, что множество пауков с другой стороны помешают открыть ее. Свет, слишком яркий по сравнению с лунным, от лампы на потолке кухни сначала ослепил его, но глаза быстро привыкли и едва не выскочили из орбит от зрелища, которое предстало перед ним. Они были повсюду. Мерзкие твари покрывали пол, потолок, стены, окна, любую поверхность. Они даже взобрались на люстру наверху, избегая только саму лампочку, явно слишком горячую для них. Раковина, краны, стулья, безделушки, камин, кухонный стол. Каждый предмет мебели и кухонные утвари – все кишело ими. Казалось, что комната и все предметы в ней украшены живым движущимся орнаментом. И несмотря на это, пауки все продолжали вылезать из открытого горла банки, разбегались в разные стороны. Самые проворные особи забирались на спины более медлительных, крупные отталкивали мелких, пробираясь к выходу. Некоторые падали с потолка, как первые тяжелые капли дождя перед ливнем, или висели на невидимых нитях, как циркачи на трапециях, раскачиваясь на легком ветерке, которым потянуло от открытой кухонной двери. Том согнулся пополам, из горла его вырвался сухой звук, похожий на тот, что издает собака перед тем, как ее стошнит. Слюна потекла по подбородку. «Двигайся!» — услышал он позади команду Риквита. «Ты не должен останавливаться ни на минуту! Маленькие ручки подтолкнули его в икры. Когда Тому удалось, наконец, выпрямиться, первым его инстинктивным желанием стало выскочить в переднюю дверь, находящуюся в нескольких футах от него, и бежать, бежать без оглядки в лес, куда-нибудь туда, где они его не догонят. Но эльф догадался о его намерениях. «Даже не думай об этом, парень!» — завопил Ригвид. «Ты никогда не сможешь вернуться, если не сделаешь то, что я скажу. Теперь возьми банку, она на столе. Возьми ее и вышвырни в дверь как можно дальше. Сделай это немедленно!» Том застонал. Перевернутая банка была покрыта пауками, равно как и книга рядом с ней, да и весь кухонный стол, включая ножки. «Я не могу!» — взвыл он. «Я не могу это сделать!» «Конечно, можешь. И помни, они не в состоянии причинить тебе боль». «Значит, они просто иллюзия?» «Этого я не говорил. Но поверь мне, Том, они не смогут навредить тебе, если ты сам им не позволишь. Сосредоточься только на банке. Старайся не думать ни о чем другом». Что-то упало Тому на голову, и когда он поднял руку, чтобы смести это, то нащупал нечто гораздо более массивное, чем ожидал. Он шумно втянул в себя воздух и сбросил паука, ероша волосы обеими руками, а затем затопал ногами, как ребенок, впавший в истерику. Том увидел, как серое тело и толстые ноги паука рухнули в шевелящуюся массу, пока он исполнял свой непроизвольный боевой танец. «Действовать!» Страх скрылся под толстым слоем смятения и брезгливости. Забыв, что левая нога и рука не в порядке, под объединенным воздействием чудесной силы паники и адреналина, он бросился к столу, безумно размахивая руками перед собой. Поскользнувшись, чуть не упал, но, к счастью, сумел сохранить и равновесие, и скорость. Между дверьми и столом расстояние было невелико, но Тому казалось, что их разделяет не меньше 100 миль. Жесточайшая пытка, испытание для самого храброго мужчины. Он моментально достиг стола, потребовалось каких-то 100 лет, не больше, и замер. Руки его потянулись схватить проклятый сосуд, но ум оказался не готов к этому действию. Пауки скользили и расползались по стеклянной банке. Сама банка была только входом или выходом в бесконечный туннель, через который исчадия ада выползали на свет. Он чувствовал, что эти существа опять падают ему на голову, почти такие же легкие, как снежинки, пока он рассматривал перевернутую банку. Но сейчас он слишком сосредоточился, чтобы смахивать их. Тупые иголки царапали кожу головы. Вниз по щеке что-то пробежало. «Бери ее!» Не только раздраженный крик Ригвита прозвучал в темноте. Этот же приказ раздался у Тома в голове. Словно загипнотизированный, он оглянулся и увидел маленькую конструкцию, сложившуюся из кишащих черных и коричневых тел и тысяч движущихся нитей в форме его маленького друга Ригвита. Только раскосые глазки, которые моргали и смахивали пауков, и шевелящиеся губы свидетельствовали, что эльф еще жив под слоем насекомых. «Выброси ее! Сделай это сейчас, пока еще не слишком поздно!» Слова были только слегка искажены. Снова побуждаемый к действию, Том наклонился вперед, стряхнул столько пауков, сколько смог, затем схватил грязную стеклянную банку за ободок. Пауки, сотни подлых, ненавистных существ, продолжали вылезать из банки, но он не обращал на них внимания. Да и с какой стати? В комнате их были миллионы. Держа банку перед собой, точно от нее исходил дурной запах. Молодой человек бросился к передней двери. Было трудно пробираться сквозь кучи. Судя по тому, как тонули в них легкие ботинки, там находился уже не один слой ползущих тел, и к множеству почти подавленных страхов прибавился новый. Что, если он рухнет на этот отвратительный ковер? Тогда какие у него шансы? Они моментально обовьют его своей паутиной, спеленают так, что он не сможет двигаться. Том заставил себя отбросить подобные мысли, приструнил разыгравшееся воображение. Не так-то это просто. Киндрит подошел к двери, зажав стеклянную банку в изгибе локтя. Он вновь и вновь содрогался, пока это не перешло в постоянную дрожь, потому что пауки по-прежнему вылезали из горла банки, падали на пол или ползли вверх по его руке. Затем повернул ключ, схватился за ручку и толкнул дверь. Черт, он же закрыл верхний и нижний засовы. Несчастный взвыл от разочарования, и немедленно, два, три, господи, кажется, целая толпа, может быть, четыре паука, заползли ему в рот. С омерзением, почти рыдая, он выплюнул их, но не небрежно и хладнокровно, как Ригвит, а конвульсивно отхаркиваясь, кроме одного, который застрял между языком и зубами. Ощутив во рту какую-то жижу, Киндред подавился. Сейчас больше всего ему хотелось вызвать рвоту, но в любом случае времени на это не было. Том нащупал засов под шевелящимся слоем, закрыл глаза. Он почувствовал как бы капли дождя на веках. Капли дождя? Хотел бы он, чтобы это оказалось так, и отдернул засов. Дверь чуть подалась внутрь, верх был свободен. Не тратя зря времени и отказываясь верить, что все его тело теперь покрыто кишащими пауками. Принятие этого факта означало верный путь к безумию. Кроме того, на это опять не хватало времени. Том опустился на колени и схватился за то, что, как он надеялся, являлось концом нижнего засова. Его хватка сокрушила маленькие тела, и он потянул так сильно, что стержень засова выскочил из своего гнезда. Дверь сдвинулась на какие-то миллиметры, но теперь она была свободна. Что-то защекотало в ухе Тома и рискнуло полезть дальше. Том засунул палец внутрь и раздавил это, затем выцарапал ногтем. Было тяжело, о господи, как же чертовски тяжело это было, сохранять ум в состоянии оцепенения, но Том понимал, что другого выхода нет, он должен дойти до конца. Он встал и одним движением распахнул дверь. И до чего же здорово оказалось вдыхать теплый летний воздух, видеть ярчайшие из звезд, даже несмотря на то, что приходится смаргивать раздражающий мусор. Как хорошо просто видеть и ощущать внешний мир, реальность вместо кошмарного сна. Но с ним еще не было покончено. Жжение на спине, укус в шею, крошечные клешни, впившиеся в руку. Они становились реальностью. Они ухитрились из иллюзий перейти в настоящий мир, несмотря на все то, о чем говорил ему Ригвит. Том осознал, что чем дольше продолжалось вторжение, тем больше ослабевала его вера в нормальный мир, так что реальность съежилась, под конец уступив место нереальному. Молодой человек ощущал боль, и если он быстро с этим не справится, она станет сильнее, чем можно вынести. Перехватив банку в другую руку, в правую, и игнорируя пауков, жуков и бог знает что еще, что лезло из отверстия, Киндред отвел руку назад и швырнул прочь омерзительный сосуд. Стеклянная банка описала правильную дугу, выбрасывая по дороге тела, как реактивный самолет, инверсионный след, и приземлилась где-то на опушке леса. Чувствуя, что все силы и решимость оставили его, Том тяжело оперся о дверную раму, наблюдая за насекомыми, которые торопливо покидали коттедж, образовавший вилящийся поток, который втягивал обратно в грязную стеклянную банку.